Это печальное решение заставило Элеонору тяжело вздыхать, хотя вину свою она чувствовала лишь отчасти, а для Фанфана атмосфера становилась все невыносимее. По правде говоря, он скучал, перечитал всего Плутарха, о котором не вспоминал многие месяцы, и еще больше, чем раньше, был убежден, что жить нужно с отвагой, а не как придется. Храбрый его поступок на Неф-де-Птишамп и озарившая его фигура графини Дюбари, которая с тех пор в его мечтах и снах заняла место Фаншеты, все это убеждало, что он способен на великие дела. Удерживала его только мысль, что Элеонора будет страдать, а ведь она ему очень нравилась. Он рад был бы с кем-то посоветоваться, услышать компетентное мнение, но обратиться к брату Анже и думать не смел. Снова и снова Фанфан вспоминал его неясные предсказания и понимал, что брат Анже имеет на него какие-то виды. Но какие? По крайней мере, вряд ли он отпустит его скитаться по свету. Что, если собирается сделать из него священника, и Фанфан вспомнил о Гужоне? Во всяком случае, увидеться с ним будет здорово. И потому, конечно, в воскресенье он отважился углубиться в незнакомые кварталы предместья Тюильри. В доме номер 20 на Рюделе-Вьель-Эшель он обнаружил вывеску «Гужон и сын, пекарня паштеты». В витрине деревянная табличка сообщала, что здесь готовят лучший фруктовый торт в Париже. «Гужон и сын?» Это произвело на Фанфана впечатление. Значит, Гужон стал совсем взрослым, раз получил право на место в вывеске. Нет, он, конечно, еще мальчишка, но уже пекарь и кулинар, и у него должно быть свои взгляды на жизнь. Гужон, весь белый от муки, перед огромной квашней, в полном одиночестве возился с тестом. Фанфан узнал его сразу. Еще из лавки он позвал: «Эй, есть здесь кто-нибудь? Гужон, ты? Ты здесь? Это Фанфан!» Из подвала донесся громкий голос: «Фанфан! Надо же! Черт, спускайся сюда!» Вот так Фанфан предстал перед Гужоном, который крепко сжал его в объятиях, извозив всего в муке. Но перед каким Гужоном? Тот был теперь вдвое толще и на голову выше, чем Фанфан, и голос соответствовал его размерам. Фанфан, чей голос начал уже ломаться, что его очень расстраивало, дорос лишь до 1,5 метра, что тоже было неплохо, но не настолько, как ему хотелось. Когда Фанфан увидел, как растолстел Гужон, обняв старого приятеля, шепнул ему: «Да ты теперь поперек себя шире!» «А ты прям как девица красавица!» В ответ Гужон взял его за подбородок. «И хорошо еще, что я отлично знаю, что ты парень, а то пришлось бы называть себя мисс, это по-английски». «Что это значит?» «Мадемуазель». «Первый, кто посмеет меня так назвать, умрет на месте», — заявил Фанфан. «Что привело тебя сюда, сеньор?» «Если сеньор означает то же, что мисс, я запихну в тебя все твое тесто», — пригрозил Фанфан. «По-испански это значит мсье». С громоподобным смехом ответил Гужон. «Черт, ну ты и нахватался! Я готовлю, мешаю, тесто пеку, но я и разношу, что испек. И так встречаюсь с людьми любых народностей, и те меня учат разным словам. Минхер! Это я выучил в голландском посольстве». «Ах, толстяк Гужон!» — сказал Фанфан, дав волю своему поэтическому дару. «Чтобы ответить на вопрос, что привело меня сюда, я могу сказать: дружба. И к тому же я хочу знать твой взгляд на то, как человеку жить на свете». Фанфан, как видите, излагал свою проблему в общем виде, выходившем за рамки его личного случая. «Что ты имеешь в виду? Вот что. Что человеку выбрать? Нынешнее существование приятное и удобное, или жизнь, полную приключений, подвигов, опасностей и риска? И в этом твоя проблема?» «Да». «Ах, как серьезно они беседуют, как размышляют! Для своих лет они уже чертовски взрослые, но в то время такими были все. В 16 кое-кто становился маршалом, а 36 было предельным возрастом, поэтому спешили взрослеть и торопились жить. Отважимся предположить, что милосердная природа или Господь добрый старик помогала людям быстрее развивать свои таланты, чтобы в гонке со временем не слишком рано их настигла смерть.